Часть вторая. Последнее время, когда Клаус разговаривал с Калне, они всегда говорили об этом. Калне постоянно убеждал: «Женись на Ноа, женись на Ноа!» «У меня самого нет таких планов!» Клаус поднял голову и посмотрел на Калне. Он планировал сказать ему об этом. Но Калне прервал его с выражением лица, будто знал, что хотел сказать Клаус. «Я полагаю, будет война, Клаус-сэмпай!» «Даже после сегодняшнего дня все еще будет война. Даже если Клаус-сэмпай убьют в бою, Ноа-сан захочет быть с Клаус-сэмпаем». Клаус нахмурился. «В любом случае, осталось не так много времени. Ситуация в мире...» Калне запнулся. Но Клаус уже знал, что хотел сказать Калне. «Не так много времени. Нынешняя стабильная ситуация не будет продолжаться вечно. Это было отчетливо понятно». В настоящее время, благодаря союзу между соседними странами Нельфа и Руна и тому подобных, у них был мирный период, когда не было конфликтов, но ситуация на Центральном континенте, похоже, стала вполне серьезной. И Фитиль в конечном итоге достигнет Южного континента. Так что им стоит наслаждаться настоящим, пользоваться коротким мирным временем. Потому что, в конце концов, единственное, что могли сделать люди, это две вещи – жить и умереть. Только эти две вещи. Но... «Даже в этом случае, как насчет тебя?» – спросил Клаус. Калне удивился. Клаус сказал: «Я имею в виду, ты всегда беспокоишься о других, а как насчет тебя?» Калне рассмеялся. «Я отличаюсь от Клаус-сэмпая. Я всегда поддерживал хорошие отношения с женщинами. Я всегда встречаюсь с тремя благородными дамами. Тогда ты собираешься жениться на них?» «А, нет, это...» «Ты собираешься поиграть с этими женщинами и завести детей?» «Но...» «Если я не ошибаюсь, Ислине уже 14, нет, 15 лет. В этой стране у нее уже брачный возраст». Калне встревоженно улыбнулся. «Действительно, Клаус-сэмпай слишком далеко заходит. Ислина моложе меня? Только на 4 года. Это почти ничего. Я намного старше, чем Ноа. Но... если это ты, Фиоля не возражал бы. Это не имеет никакого отношения к истине». «Тебе нравится Ислина, не так ли?» Сказал он, но это предложение не вызывало изменений в выражении лица Калне. Но Клаусу было яснее, чем кому-либо еще, как сильно участилось сердцебиение Калне. «Нет, я говорю, это действительно ошибка Клаус-сэмпая. Как долго ты думаешь, я тебя знаю?» «Я сказал, что ты ошибаешься?» «Я не ошибаюсь. Я говорю, твое поведение по отношению к Ислине слишком странное. Ты всегда увеличиваешь расстояние между вами и всегда упоминаешь других женщин при ней. Собственно, твои мысли слишком очевидны». В этот момент выражение лица Калне наконец изменилось. «Могу я спросить, действительно ли это так очевидно?» «Это очень очевидно. У меня есть такое чувство, что я хочу умереть». Выражение лица Калне стало очень нерешительным. Клаус засмеялся. «Видишь, ты тоже. За прошедший год ты тоже не осмелился что-то сделать. Ау, неудачник. Ау. Хорошо, раз все так, я собираюсь повторить то, что ты только что сказал мне. Эй, что ты сказал? Война? Война всегда будет. Калне, даже после сегодняшнего дня все еще будут войны. Калне слишком слаб, поэтому его могут убить в бою. Даже в этом случае я верю, что Ислина захочет быть с тобой». Калне нахмурился. «Это звучит еще более раздражающе, чем то, что я сказал. Тогда не будь таким приставучим». «Конечно, я должен быть приставучим. Поскольку я отличаюсь от Клаус-сэмпая, я деликатный человек». «В каком месте?» «Прямо здесь». Сказав это, Калне приложил руку к груди, и Клаус широко улыбнулся, увидев это. «Если будет больно, я утешу его. Если это так, я умру. Забудь об этом». Калне пожал плечами с шуточным выражением. На этом они закрыли тему. В конце концов, они не пришли ни к какому заключению. Это всегда было так. Эта тема всегда становилась очень двусмысленной, и все становилось очень неоднозначным, и так прошел год. «Год. Брак», – тихо пробормотал Клаус. «А? Ничего». Затем он достал часы, было 15 минут 9-го, Сион опаздывал на встречу уже на 15 минут. «Сион слишком медлительный». В этот момент он посмотрел на стол рядом с собой. Этот стол внезапно появился, вероятно, год назад. Это был стол этого Сони, любившего послеобеденный сон, который всегда обтирался вокруг Сиона, ел и пил бесплатно и злил людей. Клаус положил книги или словари на пол, затем сел на край стола и сказал: «Мы могли перепутать место встречи?» Калны сел на стул перед столом Сиона. «Но меня тоже позвали сюда? Значит, у него действительно расстройство желудка? Или это из-за его возлюбленной? Нет, не думаю, что это так. Сион-сан!» Но Кална закрыла рот в этот момент. Он выглядел упрямо. «Нет, у него действительно нет возлюбленной?» «Я так сказал?» Кална посмотрел на Клауса с непониманием. «Как мне это сказать? Почему Сион-сан не интересуется женщинами? Он же не должен быть гомосексуалистом?» Сион-сан нуждается в том, чтобы завести детей как можно быстрее. Даже Фруада-сан беспокоится об этом». Калнер рассмеялся. Клаус тоже засмеялся. «Да. Действительно, в течение некоторого времени Фруада считал, что король-герой Сион-Астал должен как можно быстрее завести детей и продолжить свой род. И отчаянно пытался знакомить Сиона с девушками, но вся его тяжелая работа была напрасной». «А да. Этот мрачный парень в последнее время не говорил, что хочет свести Сиона с кем-то». «Это верно». «Почему? Не говори мне, что у Сиона уже есть девушка». «Я не слышал об этом». «Я тоже об этом не слышал». «Но...» В этот момент Клаус вдруг вспомнил что-то и накрыл свой рот рукой. Кална увидел это и сказал. «У тебя есть предположение о том, кто это?» «Нет, это не предположение, но...» «Эй, но разве с ним нет женщины, которая вечно с этим идиотом, который спит по 1000 лет?» «Феррис-сан?» «Это дама». «Эта девушка действительно красавица, верно. Хотя она немного холодна». «Как думаешь, возможно, из-за своей красивой внешности эта женщина может хорошо ладить с Сионом? Или после свидания с ней Сион больше не интересуется другими женщинами?» Но Калне, засмеявшись, покачал головой. «Нет, такого не может быть. Потому что Феррис-сан нравится Райнер-сан». «Это так?» «Да. Они постоянно вдвоем. Разве это не странно?» «Верно. Если бы он ей не нравился, женщина не проводила бы время с мужчиной, который любит так много спать, и, похоже, только подтверждает, что у него нет будущего». «Верно. Там может быть замешана любовь». «Любовь, а?» Клаус небрежно подумал о двух людях. Эти два человека появились год назад, непонятным образом оставались на стороне Сиона и беспрерывно ссорились. Каждый раз, когда Клаус видел их, большую часть времени этот идиот ходил с сонным лицом, а эта женщина била мечом этого идиота. «Такая любовь неприятна. Это очень высокий класс?» «А? Высокий класс? Что это?» «А, потому что это такая игра? Разве?» «Да, иначе избиты до такой степени, нормальные люди умерли бы бесчисленное количество раз». «Я думаю, эти двое отличаются». «Там нет ничего другого. Там есть любовь». «Я говорю, ты только и хочешь, чтобы повторить эту фразу, верно?» Калнер рассмеялся, затем обернулся, повернувшись к столу Сиона. Затем он замолчал. Клаус это заметил и тоже замолчал. Затем он выглянул в окно. На улице шел сильный ливень. Молния несколько раз мелькнула по небу. Спустя несколько секунд после этого раздался гром. «Похоже, гроза далеко. На другой стороне гор». Уже давно не было дождя, но судя по сегодняшнему дождю, сезон дождей в этом году может прийти немного раньше. Температура заметно снизилась. Изменился ли сезон? «Как хлопотно!» – тихо пробормотал Клаус. В те годы, когда сезон дождей наступал раньше, количество осадков было большим, чем обычно, и таким образом появлялась проблема наводнений. В прошлом году Сион прилагал много усилий в этой области. Даже если было больше дождей, возможно, они все же смогли продержаться. Но... «Почему Сион так долго? Он не мог забыть о том, что позвал нас сюда?» «Клаус-сэмпай!» По какой-то причине он позвал Клауса низким и тихим голосом. Клаус, услышав это, перевел взгляд от окна на Кална. В этот момент Кална сказал, повернувшись спиной к нему: «Я знаю причину, по которой нас сюда вызвали». Клаус удивленно уставился на Кална. «Что ты имеешь в виду? Что ты увидел?» Но Кална не ответил, он все еще был повернут Клаусу спиной. «Эй, Кална, что с тобой? Ты раздражаешь. Что ты увидел?» Итак, Кална повернулся. Он улыбался. Улыбка, которую он показывал, когда Клаус дразнил его. Он держал в руках толстую пачку документов. Клаус увидел это и спросил: «Что это такое?» У Кална все еще была печальная улыбка. «Прежде чем говорить о серьезных делах, могу ли я забрать назад сказанные ранее слова?» «А? О чем ты говоришь?» «Это о том, что я сказал ранее. Я хотел, чтобы ты быстро признался Ноа-сан «Я думаю, позволь мне забрать назад эти слова», — сказал Калне. Клаус сразу все понял. Он понял, что увидел Калне. Он понял, почему их вызвали сегодня сюда. Все подошло к концу. Песчаные зерна в песочных часах закончили бежать. «А, вот как?» «Да. Ты хочешь это увидеть?» Он передал документы в руки Клауса. Но Клаус покачал головой. «Не нужно. Все он скажет нам лично?» «Наверное. По какой причине нас вызвали? Но Сион-сан, должно быть, чувствует себя плохо из-за этого?» «Нет, этот человек...» В этот момент в небе вспыхнул луч света. На этот раз за ним последовал бум. Из-за этого Клаус запнулся, но ему больше не нужно было ничего говорить.